Глава 35. Казалось, его несло по стремнине глубокого забытья, изредка перемежаемого очень краткими, но чрезвычайно болезненными моментами пробуждения. Хода времени он не ощущал вовсе. Все остальное наслаивалось фрагментарно. Где-то постоянно стонали, но жалобные голоса пропадали во мгле. Мгла порой принимала смутные очертания чьей-то спины. От нее пахло мулами, внизу дребезжали колеса. Позднее Катон почувствовал, как чьи-то руки мягко перевернули его и удалили что-то, сдавливающее ему спину и грудь. Зазвучали казавшиеся отдаленными голоса. Приятного мало, однако рассечены только мышцы. Лезвие задело ребро, но оно, к счастью, осталось неповрежденным. А иначе... Что? Осколки могли пробить ему правое легкое, а тогда неминуемо заражение и... смерть. Но теперь он выкарабкается. О да, командир, вероятно. Он, правда, потерял много крови, но выглядит крепким малым, а у меня немалый опыт по части заживления таких ран. А тебе часто случалось иметь дело с ранами, нанесенными серпом? Никак нет, командир. Я имел в виду резанные и длинные раны. Раны, нанесенные серпом, встречаются редко. Осмелюсь заметить, серп не тот вид оружия, который часто используется в сражениях. Ладно, просто пригляди за ним и проследи, чтобы по прибытии в Калеву его устроили в соответствии с рангом. Будет исполнено, командир. В точности. Подсушить рану, сменить повязку. Тебе давно стоило бы сменить эту повязку и подсушить ему рану. Я мигом, командир. Катон ощутил, как чьи-то пальцы прощупывают его спину. Сначала это было неприятно, потом боль сделалась нестерпимой. Он попытался протестовать, но лишь застонал и провалился в беспамятство. Следующее его пробуждение шло постепенно, со скоростью тени на солнечном циферблате. Он уже осознавал, что очнулся, но не мог поднять веки. Слух воспринимал приглушенные звуки, шум оживленной улицы, незнакомую речь. Боль в спине ослабла, но обрела нескончаемую пульсацию, как будто некий гигант с каменными кулаками грубо месил его плоть. Подумав о ране, Катон тут же вспомнил друида с серпом, в ужасе открыл глаза и попытался сесть. В тот же миг его обожгло такой дикой болью, что он с криком рухнул на место. Послышались чьи-то шаги. Они приближались. Кто-то ступал по деревянному полу, потом Катон ощутил чужой взгляд. «Проснулся, я вижу, и уже норовишь сорвать повязку. Но надо же! Нет, паренек, погоди!» Умелые пальцы аккуратно прощупали зону вокруг раны, после чего человек обошел койку и, подойдя с другой стороны, опустился на оба колена. Оливково-смуглая кожа и маслянисто-черные волосы выдавали в нем уроженца восточных провинций. Незнакомец был военным лекарем, а точнее хирургом, судя по форменной черной тунике и синей кайме. «Ну, Оптен, несмотря на твои усилия, дренаж на месте. Вне всякого сомнения, тебе будет приятно услышать, что нынче гноя в ране твоей почти нет. Превосходно! Сейчас я все снова перевяжу. Как ты себя чувствуешь?» «Пить хочу», — прохрипел Катон, облизывая пересохшие губы. «Могу себе представить», — улыбнулся лекарь. «Ничего, до накладки швов я пришлю тебе подогретого вина с добавлением неких травок. Заснешь как мертвый». «Надеюсь, лишь как», — прошептал Катон. «Уже и шутишь? Вот это правильно. Скорей встанешь». Лекарь поднялся с колен. «А сейчас извини, другим раненым я тоже нужен. Похоже, наш легат очень старается, чтобы я не сидел без работы». Прежде чем Катон успел о чем-либо спросить, лекарь ушел. Его удаляющиеся шаги стихли. Не в силах повернуть голову, Катон скосил глаза, пробуя осмотреться. Он находился в маленькой комнате с чистенькими гладкими стенами. Судя по запаху, они были недавно оштукатурены. В углу стоял небольшой сундучок. Рядом на полу лежали его доспехи. Глянув на знаки отличия, Катон улыбнулся. Первую свою награду он получил еще в Германии за спасение жизни центуриона Макрона. Кстати, где он сейчас, им спасенный Макрон? Тут Катон вспомнил, что его командир тяжело ранен и, скорее всего, уже мертв. Но разве кто-то не говорил ему, что Макрон вроде бы выжил? Катон напряг память, однако это усилие оказалось чрезмерным и погрузило его в забытье. Потом кто-то подсунул руку под его голову и бережно ее приподнял. Оптиан вдохнул пряный, сладкий запах вина и раздвинул губы. Вино, если и было горячим, то в меру. Катон медленно осушил чашу, поднесенную ему санитаром. Тепло из желудка стало распространяться по всему телу, и вскоре юношу одолела сонливость. Благо его голову аккуратно опустили на плотный валик. По солдатской привычке смаковать все приятное, прежде чем провалиться в дремоту, Катон успел с удовлетворением осознать тот факт, что ему выделили отдельное помещение. Сам Макрон позавидовал бы. Только вот где он? Проснувшись в очередной раз, Катон обнаружил себя лежащим на животе. Откуда-то неслись крики, шум, гомон. Санитар, менявший постельные принадлежности и осторожно протиравший раненого каким-то раствором, увидев, что тот открыл глаза, улыбнулся. «Доброго тебе дня, командир!» Язык у Катона ворочался плохо, и на приветствие он ответил кивком. «Сегодня ты выглядишь гораздо лучше», — продолжил дежурный. «Когда тебя доставили к нам, мы думали, ты уж не оклемаешься. Но, к счастью, рана, которую нанес тебе жрец, оказалась чистехонькой». «Да?» — пробормотал Катон озадаченно. «А где я сейчас?» Дежурный нахмурился. «В госпитале, командир? Это новый больничный корпус в крепости, который мы захватили близ Калливы. Дело было сделано быстро. Теперь, надеюсь, на нашем веку она уже не падет». «Близ Калливы?» — повторил удивленно Катон. «Каллива находилась ни в одном дне пути от Майдуна. Он что же, все эти дни провалялся в беспамятстве?» «Слушай, а что там за суматоха?» «Размещают новых страдальцев. Видно, взята еще одна местная крепостишка. Раненых столько, что наш хирург рвет на себе остатки волос, не зная, куда всех пристроить». Малый осекся. «Это, — заявил сурово Катон, — может сильно облегчить мне жизнь. Возможно, здешние санитары, занявшись прямым своим делом, перестанут донимать раненых пустой болтовней». «Да, командир. Прошу прощения, командир. Меня и впрямь ждут дела». Санитар с вытянутой физиономией поспешил удалиться, но тут в палату вошел сам хирург. Обойдя кровать, он устало потер подбородок, потом делано улыбнулся. «Ты выглядишь пободрей». «Да, мне уже говорили». «Вот-вот. У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что твоя рана начала подживать. Полагаю, за месяц она затянется окончательно, и ты встанешь на ноги». «Месяц?» — негодующе воскликнул Катон. «Да, где-то так. Но не бойся, это вовсе не значит, что тебе придется лежать лишь на животе». Катон помолчал, глядя на хирурга. «Ладно, если новость, что мне предстоит проваляться пластом целый месяц, хорошая, то какова же плохая?» Лекарь сконфуженно хмыкнул. «Ну, тут такая морока, с местами у нас совсем туго. Я обычно стараюсь устроить командиров получше, но, боюсь, мы тебя все-таки потесним. Хочешь, не хочешь, а придется тебе разделить комнату с другим раненым». «Разделить?» — Катон нахмурился. «Это с кем же?» Лекарь, склонившись пониже, оглянулся на дверь. «Ну, признаться, сосед не из приятных. Без конца брюзжит и бронится. Может, хоть здесь из уважения к твоим подвигам попритихнет. Больше приткнуть его некуда. Мне очень жаль». «Имя-то у него есть», — пробормотал Катон. Но прежде чем лекарь успел ответить, из коридора донеслась громкая брань. «Совсем спятили, придурки несчастные!» — ревел до боли знакомый голос. «Вы ведь раненого несете! а не какой-нибудь хренов таран. Незачем вышибать моей башкой двери!» Брань перешла в неразборчивые проклятия, затем уже ближе загремела опять. «С кем это вы меня тут кладете? Вдруг этот тип причитает во сне? Если так, я вам яйца поотрываю!» Потные санитары, неловко пятясь, обогнули койку Катона и со стуком опустили свою ношу на соседний топчан. «Эй, осторожней вы, хреновы рукоблуды!» Еще не веря ни ушам, ни глазам, Катон робко заулыбался, но с каждым мгновением его улыбка становилась все шире. Бравый центурион был белее, чем тога. Лицо исхудавшее, щеки ввалились, голова туго забинтована. Но так или иначе, это был он, Макрон. Живой и, судя по всему, даже бодрый. Что, конечно же, добавляло радости в охватившее юноше ликование, но в то же время приправляло восторг небольшой ложкой дегтя. Если Макрон хорошо себя чувствует, значит и храп его тоже при нем. А палата-то крошечная, со сном будет проблема. «Привет, командир!» «И тебе привет, сосед!» Откликнулся равнодушно Макрон, но в следующий миг его глаза расширились, и он привстал, опираясь на локоть. Узнав своего Оптиана, он пришел в искренний, буйный восторг. «Вот тяна! Сбылись мечты старого идиота! Это ж мой Катон! Ну, парень, да чего же я рад тебя видеть!» «Я тоже рад, командир. Как твоя голова?» «Ах, просто раскалывается. День и ночь напролет так и ноет. Тьфу, мне порой даже тошно. А как ты, паренек? С тобой-то что вдруг случилось?» Один друид ткнул мне в спину серпом. «Да неужто? Серпом, говоришь? А туда ли он метил? Яйца-то у тебя, проверь, целы?» «Центурион Макрон», — строго вмешался в их беседу хирург. «Этот раненый еще плох и нуждается в отдыхе. Его лучше не беспокоить. Так что будь добр, лежи себе тихо. А уж тогда я так и быть позабочусь, чтобы тебя вдоволь почивали вином». Услыхав про вино, Макрон тут же заткнулся. Хирург с санитарами давно ушел, но только обретя уверенность, что никто их не слышит, бравый вояка повернулся к Катону и горячо с придыханием зашептал. «Прошел слушок, что ты отбил-таки и сынишку, и жену генерала. Мне говорили, почти целехонькими, не достает только пальца. Значит, считай, дельце выгорело. Похоже, для нас это пахнет парочкой наградных знаков». «Это было бы здорово, командир», — устало отозвался Катон. Ему ужасно хотелось спать, но радость встречи со старым товарищем оказалась сильнее изнеможения, и он улыбнулся. «Что тут смешного?» «Ничего, командир. Просто я радуюсь, что ты снова рядом. Я ведь думал, тебя нет в живых». «Меня?» — в голосе Макрона прозвучала обида. «Ну, знаешь ли, для этого нужно что-нибудь большее, чем уловки каких-то друидов. Погоди, я им еще покажу. Эти мерзавцы не раз подумают, прежде чем ткнуть мечом в мою сторону. Уж ты мне поверь». «Да я и так тебе верю». Катон вдруг почувствовал, как тяжелеют и сами собой закрываются его веки. Он вроде бы хотел что-то сказать, но забыл что. Макрон, лежа рядом, продолжал сетовать на больничной строгости, уверяя, что если возомнившая себе лекаришка еще раз попробует его отчитать, он выпустит ему кишки. «Командир», — подал голос Катон, поймав, наконец, ускользавшую от него мысль. «Да». «Могу я попросить тебя об одолжении?» «Разумеется, паренек. А в чем дело?» «Не можешь ли ты перед тем, как всем этим заняться, удостовериться, что я уже сплю?» Макрон смерил юнца долгим взглядом и сердито швырнул в него свой подголовник. Спустя несколько дней к ним заявились гости. Катон, извернувшись в своих повязках, лежал на спине, благо он теперь мог себе это позволить. В таком положении ему было гораздо удобнее вести игру в кости, для чего между койками была переброшена очень удобная и даже покрытая лаком доска. Затеял это дело Макрон, но все утро удача улыбалась Катону. Перед ним выросла уже целая горка речных голышей, тогда как его обозлившийся командир перед последним броском хмуро поглядывал на свою жалкую кучку. «Слушай, надеюсь, ты судишь мне несколько своих камушков, если я вдруг продую и эти». «Разумеется, командир», — ответил Катон, подавляя зевок. «Молодец, парень». Макрон улыбнулся, сгреб кости в сложенные ладони и потряс их. «Хоп-хоп, Центуриону нужны новые сапоги». Он бросил кости, и когда те, покувыркавшись, остановились, воскликнул. «Шестерки! А ну-ка, малый, плати!» «Хороший бросок, командир», — похвалил Катон с искренним облегчением. Тут дверь отворилась, и они оба ввозрились на вошедшего к ним в палату легата. Тот прижимал к груди что-то обернутое шерстяной тканью. Веспасиан дружески помахал подчиненным свободной рукой, в то время как те попытались вытянуться в постелях, изображая своеобразное воинское приветствие. «Вольно», — улыбнулся Веспасиан. «Это частный визит. Поскольку мне пришлось отвлечься от ведения боевых действий, чтобы уладить некоторые разногласия между царем Верикой и его подданными, я решил заглянуть к вам, а заодно прихватил с собой кое-кого, кому не терпелось увидеться с вами перед своим отъездом в родные края». Он посторонился, давая дорогу Баадике и Прозутагу. Причем могучему воину, чтобы протиснуться в дверь, пришлось наклониться и втянуть голову в плечи. А когда он вступил внутрь, в комнатке сразу сделалось тесно. Брит широко улыбнулся лежавшим на койках римлянам. «Ха! Сонные головы!» «Нет, Прозутаг, старина!» — отозвался Макрон. «Мы тут не отсыпаемся, мы зализываем раны. Тебе-то, верно, и невдомек, что это такое. Ты ведь у нас несокрушим, как утес». Когда Баадика перевела этот шутливый комплимент, Прозутаг разразился громовым смехом, сотрясшим стены больничной палаты и прозвучавшим столь оглушительно, что Веспасиан невольно поежился. Отсмеявшись, гигант воззрился с высоты своего роста на обоих друзей, а затем, запинаясь и подбирая слова, сказал что-то Баадике. «Мой кузен чувствует себя связанным с вами братскими узами и хочет, чтобы вы это знали», — перевела молодая икинка. «Он даже счел бы возможным принять вас в наше племя». Макрон с Катоном так посмотрели друг на друга, что Веспасиан торопливо склонился к ним и раздраженно шепнул. «Во имя Юпитера, придержите свои языки. Его предложение — великая честь. А нам не с руки оскорблять икинов в их лучших чувствах. Это вам ясно?» Легионеры кивнули, потом Макрон с важной миной сказал. «Передай Прозутагу, что мы польщены и не мыслили бы себе иной доли, если бы уже не служили под римским орлом. Вот выйдем в отставку, тогда непременно отыщем его и продолжим начатый разговор». Прозутаг просиял, и Веспасиан чуть расслабился. «Так или иначе, — продолжил Макрон, — вы, видно, собираетесь во свояси?» «Да, очень скоро». «Отправитесь в Камулу-Дунум?» «Нет, вернемся домой». Баадика опустила глаза. «Мы должны подготовиться к свадьбе». «Да». Со счастливым видом подтвердил Прозутаг, положив на плечо свою суженную руку. «Понятно», — буркнул Макрон, вымучивая улыбку. «Мои поздравления вам обоим». «Спасибо», — произнесла Баадика. «Для меня они много значат». Повисло тягостное молчание, которое после затянувшейся паузы нарушил Веспасиан. Я намеревался сказать это сразу. Командующий шлет всем вам свой привет. По его мнению, предпринятые вами усилия не только отвели беду от его семьи, но и явственно показали, насколько может быть эффективным взаимодействие икинов и римлян. Плафт полагает, что все вами содеянное выше любых почестей, какие он мог бы воздать вам, как нет этому и достойных наград. Короче, такова суть письма». Макрон подмигнул Катону и горестно улыбнулся. «Я тоже считаю ваш подвиг неоценимым», — продолжил Веспасиан. «Мы даже думать боялись, что бы случилось, если бы пленники были умерщвлены. Все вторжение тогда выродилось бы в грандиозную акцию мщения, чего генерал никак не хотел допустить. И хотя самому ему не подобает награждать вас впрямую, он все же уполномочил меня по толковье распорядиться двумя знаками воинского отличия, а также привести чье-то служебное положение в большее соответствие с его способностями и заслугами. С этими словами Веспасиан положил сверток, который держал в руках, на койку Макрона, и стал бережно его разворачивать. Под первым слоем обнаружились два наградных медальона из слоновой кости, инкрустированные золотом и серебром. Макрон с видимым удовольствием принял один из них, Катон благоговея второй, но легат на том не закончил. «Тут для тебя есть еще кое-что, Оптен», — объявил он, улыбаясь. «Кстати, оно уже не твое, это звание». «Командир?» — не понял Катон. «Ну, я позволил себе так называть тебя напоследок». Катон, так ничего и не уразумев, наморщил лоб, но тут из-под складок ткани появился шлем с поперечным гребнем и обвитый глазой жезл. «Заглянул утром на склад», — сделанным безразличием бросил Веспасиан. Сразу, как только Плафт утвердил повышение. Глаза его хитро блеснули. «Я положу это в угол, к твоему прочему снаряжению». «Нет, командир», — возразил торопливо Катон. «Если можно, дай все это мне. Мне бы хотелось посмотреть все, потрогать». «Конечно. Почему бы и нет?» С улыбкой промолвил легат, вручая регалии молодому легионеру. Катон принял шлем и стал его разглядывать, светясь от гордости. Чувства Катона были столь сильны, что ему даже пришлось смахнуть пальцем слезу, выступившую в уголке глаза. «Надеюсь, он тебе подойдет», — сказал озабоченно Веспасиан. «Но если нет, отнеси на склад и потребуй другой, пусть найдут по размеру. Сомневаюсь, что эти чванливые кладовщики посмеют теперь с тобой спорить, Центурион Катон». От автора. Мощный комплекс земляных валов крепости Мейден в Дорсете принято считать одним из ярчайших памятников Доримской Британии. Этот образчик древнего фортификационного зодчества производит неизгладимое впечатление на туристов, невольно преисполняющихся сочувствием к тем, кому приходилось штурмовать столь внушительные оборонительные сооружения. Однако ни Мейден, ни прочие подобные крепости не смогли воспрепятствовать победоносному продвижению римских легионов. Все эти твердыни захватывались одна за другой и в относительно короткие сроки. Можно лишь подивиться тому упорству, с каким дуратриги продолжали цепляться за сеть обустроенных ими прибежищ, хотя те систематически разрушались. И ведь нельзя сказать, чтобы этим людям были неведомы иные, более эффективные способы противостояния легионам. Тот же Каратак добился куда больших успехов, используя партизанскую тактику. Но невзирая на его опыт, дуратриги упрямо укрывались в холмах, предоставляя тем самым выступившему против них второму легиону полнейшую оперативную свободу. Можно предположить, что столь пагубная стратегия была порождением слепой веры туземцев в помощь со стороны высших сил, о чем неустанно твердили им их духовные лидеры. По сравнению с тем, что мир знает о Риме, черпая свои знания в море материальных свидетельств и документов, о древних бриттах и о друидах, являвшихся их идеологами и наставниками, известно очень немногое. Письменного наследия они практически не оставили, и основные сведения о них нам поставляют разрозненные легенды, археологические находки да скудные записи, сделанные представителями других, более грамотных народов. Однако даже имеющиеся данные позволяют заключить, что друиды пользовались огромным уважением соплеменников, внушая им благоговейный страх. Во всех кельтских царствах эти жрецы занимали высокое положение, являясь не только советниками верховных вождей, но и арбитрами, разбиравшими и улаживавшими межплеменные споры. Друиды были хранителями традиций, блюстителями обычаев, верований, поведенческих норм. Они помнили великое множество стихотворных преданий, касающихся как религиозной, так и правовой регламентации повседневной племенной жизни. Все ритуалы, обряды, правила и установки из устно передавались из века в век, из поколения в поколение, скапливаясь в коллективной памяти этой жреческой касты. Кроме того, друиды представляли собой нечто вроде социального цемента, общего для всех тех многочисленных кельтских царств, в свое время занимавших значительную часть Западной Европы. Неудивительно, что именно они становились главной мишенью поборников римского образа жизни, и что именно их, в первую очередь, и повсюду где кельтские земли включались в состав разраставшейся Римской империи, завоеватели подвергали самым суровым гонениям. Однако при всей важности общественной роли друидов, в их деятельности, если верить некоторым древним источникам, имелась и темная сторона. Они поддерживали культ человеческих жертвоприношений, поощряя и освящая традицию собирать и копить головы убитых врагов. Практиковавшиеся ими методы пыток и казни ужасали даже римлян, как известно, не отличавшихся избыточным гуманизмом и проливавших на своих аренах реки человеческой крови. Разумеется, учитывая обширность заселенной кельтами территории, многочисленность племен и слабость межплеменных связей, следует предположить, что друиды отнюдь не являли собой некую сплоченную однородную массу, не ведавшую различий и разногласий. Как и внутри современных религиозных течений, в их среде существовали разные фракции, секты или сообщества, соперничавшие друг с другом и расходившиеся в толковании тех или иных религиозных догматов. Описанные в книге «Друиды темной луны» являются продуктом художественного вымысла. Однако вымысла исторически оправданного, поскольку любому вероучению в той или иной мере сопутствует экстремизм. Об этом стоит помнить и тем, кто предается наивным ностальгическим попыткам возродить культуру друидов, что проявляется в театрализованных церемониях, устраиваемых по определенным датам астрономического календаря близ Стоунхеджа. Пусть завершенная мною работа послужит напоминанием о том, сколь жестокие формы способен порой принимать религиозный фанатизм.